Глава 6. Сестры. По прибытии в Севастополь на вокзале меня встретил начштаба контр-адмирал Пилкин. После доклада о состоянии флота и взаимных приветствий мы пожали друг другу руки. «Владимир Константинович, так ты говоришь, что за эту неделю с небольшим, что я отсутствовал, нашему флоту так и не удалось особо отличиться, за исключением потопления нескольких десятков парусных корыт. А что мы можем поделать? Сушон свои корабли из пролива не выпускает. Правда, несмотря на блокаду пролива и Варны, его подводные лодки были замечены у Одессы даже перед Севастополем, но были отогнаны кораблями и самолетами из противолодочной дивизии. На эту тему мы еще сегодня переговорим. У меня есть кое-какие новости, вот только я домой заскочу. Сам понимаешь, я дома не был 9 дней. В общем, переговори с Вердеревским, он введет тебя в курс дел, что нам предстоит сделать в ближайшие 2 месяца. Я в сопровождении Никишина поехал на центральный городской холм, где по улице Большая Морская было наше с Анастасией жилье. На этой улице я занимал 2-этажный особнячок, в котором было с 10 комнат. Тут, кроме нас с женой, обитало еще несколько человек обслуги и пара матросов для охраны. Дверь нам открыл Прохор. «С приездом, ваше превосходительство!» Нарочито громко поприветствовал меня бывший вестовой, а теперь что-то вроде дворецкого в моей квартире. «Здорово, Прохор! Что так громко? Я поди еще не глухой!» Прохор только заулыбался, пропуская нас в квартиру. Не успел я войти в холл, как из гостиной навстречу мне выбежала Настюха и бросилась на шею. Теперь понятно, зачем он так громко поприветствовал меня. Лейтенант тактично удалился в другую комнату. «Ты это что вытворяешь?» – напустился я на жену. «Разве тебе можно в таком положении бегать, как козочка?» Я нежно прижал ее к себе, покрывая лицо и губы поцелуями. Потом приложил свое ухо к ее уже округлившемуся животику, а она в этот момент перебирала мои коротко стриженные волосы. Анастасия была на 5-м месяце беременности, и это можно было приметить по ее слегка заметному, несмотря на свободную одежду, животику. Там внутри развивалась новая жизнь, и я чувствовал легкие толчки, так что я начал осуществлять свой план насчет потомства. «Как вел без меня наш сынок?» «Мишенька, а почему ты решил, что это будет мальчик, а не девочка?» «Ну какая это девочка, если он так меня двинул своими ножками, пока я прислушивался, как он там шевелится?» Ответил я, поглаживая нежно по животу жены. «То сразу понял, что у нас будет сын. Дочь не будет так пинать своего отца», – смеясь добавил я. «Хорошо, пусть будет сын, но я хотела бы, чтобы у нас родилась дочурка. Мне помощница и твоя Надежда». «Ну что ж, дочурка-то дочурка, и назовем ее Надежда, а потом обязательно сына». «Что-то ты быстро сдался, мой адмирал, а еще командуешь флотом. Ты же никогда и ни перед кем не сдаешься, а тут сразу выбросил белый флаг. А может, будет по-твоему, и первым на свет появится сын? Я ведь знаю, что ты очень хочешь, чтобы первым у нас появился именно сын. А вот ты, моя любовь, покажи мне того мужчину, кто не хочет, чтобы первым у него родился сын. Как было бы прелестно! А давай ты родишь двойняшек, и мы с тобой будем самыми счастливыми родителями. Ты только представь, у нас появились одновременно дочь, твоя помощница, и, как ты говоришь, Надежда, и сын, в первую очередь мой продолжатель рода, а уж потом традиции. А ты, милый, уверен, что он пойдет по твоим стопам? Как я знаю, ты ведь не пошел по отцовским стопам. Возможно, сейчас был бы не адмиралом, а генералом. Или как у вас там, войсковой старшина или атаман? Мой сын будет морским офицером, это я точно знаю. Ну, или один из сыновей, это уж точно. С хитрой улыбкой, не глядя на жену, а подняв глаза к потолку, проговорил я, за что тут же получил от нее не сильно кулачком в грудь. «И сколько вы пожелали иметь сыновей, мой адмирал?» «Как минимум двух, любовь моя». Тут я увидел стоящую в дверях между гостиной и холлом Ольгу, которая пристально наблюдала за нами. «Тысяча чертей! А она какого дьявола тут делает?» – подумал я про себя, зная характер и бывшие намерения младшей сестрицы своей жены. А возможно, она уже остепенилась и не будет строить мне тут глазки. Хотя нет, с ней надо быть предельно осторожным. «Да тут, оказывается, пока меня не было дома, к нам дорогие гости пожаловали», – проговорил я, подходя к Ольге с намерением приложиться к ее ручке. Но Ольга не была бы Ольгой, если бы не сделала все по-своему. И, прильнув ко мне, расцеловала меня по-родственному. Три раза. Я, конечно, немного смутился, все же это происходило на глазах жены, но, с другой стороны, я бы не сказал, что это было неприятно. И пока она этим занималась, я поинтересовался у нее. «И с каким из ветров, свояченица, ты сюда прибыла и когда?» «Да вот решила сестру повидать, а приехала только вчера». «Эх, не знал, что ты собиралась навестить сестру, а то могла поехать со мной, а не добираться незнамо в каких условиях, да и небезопасно таким барышням путешествовать на полстраны, одной и без сопровождения». «Да если бы я знала, что вы в тот момент будете в Могилеве, то не поехала бы через столицу, а попыталась бы добраться до Могилева и там вас разыскать». «Олечка, а ты у нас молодец, что в такое время приехала к нам, и главное, благополучно. Или тебе попутчики попались хорошие?» «Ой, и все вы знаете. А откуда вы могли знать, что я ехала в обществе двух морских офицеров?» «Вот чего-чего, но этого я не мог знать, если только что с поезда и сразу до дому поехал. И только тут увидел, что к нам в гости приехали вы. Но просто я хорошо знаю тебя и знаю, на что ты способна. Если в поле взгляда твоих зеленых глаз попадаются молодые и красивые офицеры, то это значит, рано или поздно они попадутся на твои уловки. После этого, я думаю, они бы тебя и на руках сюда донесли, даже от самой столицы». «Но на вас-то мои глаза не подействовали, так почему на кого-то должны подействовать?» «Правильно! Как они могли подействовать, если тогда в госпитале меня уже своими глазами Настюша околдовала, и на другие чары я уже не реагировал?» «Это что такое? Что я слышу? Моя младшая сестра хотела околдовать тебя, милый?» «А ты, моя прелестная женушка, как будто этого не замечала». «Нет, не замечала. А если заметила бы...» «А теперь, милые барышни, решил я их немного охладить, и я только что с дороги, а вы готовы меня заморить с голода? Нет, чтобы накормить». «Прости, милый, сейчас я распоряжусь, чтобы накрыли стол. И, пожалуйста, не забудьте про лейтенанта». Настюша пошла на кухню отдать распоряжение, но, встретив перед кухней Качалова, обратилась к нему. «Прохор, передай Марии, чтобы накрывала стол на четверых». «Матушка Анастасия Степановна, Мария уже заканчивает приготовление в гостиной. Минут через 10 все будет готово». «И что бы я делала без тебя, Прохор? Вы всегда предугадываете все мои пожелания». «Так я с 9-го года при его превосходительстве и уже почти приучился угадывать его привычки, как он вдруг в одночасье их почти полностью поменял. И это случилось в прошлом годе как раз в то время, когда ему сопутствовал успех в бою с германскими кораблями при Готланде». «Так, может, это не он поменял привычки, а война заставила кое-чего изменить?» Прохор немного подумал. «А ведь верно. Как было-то до войны? А что господам офицерам осталось делать-то, особенно когда корабль стоит неделями на рейде? От скуки, вино, да жен... Ну так, немножко того и этого...» Сразу замялся Прохор и опустил глаза в пол. «Вы не подумайте, матушка, что его превосходительство такое. Нет, конечно, пригублял-то он редко. Ну, вы сами понимаете, как без этого? Да еще это, как сказать, в лечебных целях, от простуды там или от живота. Все же море, вода кругом, ветра насквозь продувают. Пойду я, Анастасия Степановна, помогу Марии накрыть стол. Прохор понял, что сболтнул лишку, и пока не поздно, надо линять с хозяйских глаз. А то прижмут к стенке, да начнут выпытывать у бедного Вестова про бывших, а возможно уже и про нынешних адмиральских любовниц. А что, повод-то завести любовницу у адмирала присутствует? Она на больших сроках и ублажать своего мужа как прежде не может. Вот только адмирал кардинально изменился, и попробуй сейчас этой бабе доказать, что после того, как он ее встретил, на других баб и не смотрит. Он их просто не замечает. Во время обеда женщины меня расспрашивали о том, как я съездил в ставку, с кем встречался. Поинтересовались, естественно, о царе, что да как. Я же был не на великосветском приеме в царском селе или в зимнем дворце, а в захолустном Могилеве, и мне пришлось немного приукрасить мое пребывание в ставке. Потом переключились на Никишина, и в этом очень усердствовала Ольга. Она так и донимала расспросами моего адъютанта, что мне его стало жаль. А может, они были знакомы еще по Ревелю, а ведь там она на него не обращала никакого внимания. Да и что было обращать внимание на какого-то мичмана, когда была надежда захомутать адмирала? Но вот сейчас лейтенант, орденоносец. Чем черт не шутит? А вдруг Никишин до высоких чинов дослужится? Может, поэтому Ольга вела с ним совсем по-другому? Было видно, что она с ним флиртует, глазки строит. Похоже, Ольга решила охмурить лейтенанта. Так, потом надо будет наставить ее на путь истины. Нечего парня сбивать с толку. Ишь, как вгоняет его в краску. Наши разговоры за обеденным столом продлились больше полутора часов. После обеда, приняв ванну и переодевшись, пообещав жене быть вечером дома, я, если можно выразиться так, вырвал из рук Ольги своего адъютанта и отбыл в штаб флота.